Впервые я увидел на его лице улыбку. Для сидящего на троне семейные узы не играют роли. Здесь это еще вернее, чем в других краях. У нас существует так называемое право братоубийства. Правитель, дорвавшись до власти, волен избавиться даже от родных братьев, способных стать ему помехой. Но вернемся к тебе. Раз ты боготворишь этого человека, способен ли ты ради него поступить вразрез с волей своего короля? Если бы на кону стояла его жизнь, я бы поступил так, не колеблясь и не заботясь о собственной жизни. Я так и думал. Слушай же, я узнал невероятное. Еще до нашего выхода из Марселя блистательная Порта получила от французского короля тайное послание, в котором он заверял султана, что, давая согласие на экспедицию, не желает все же навредить существующим между двумя государствами добрым отношениям, особенно в торговле. Вынуждены идти навстречу папе, король намеренно поручает командование эскадрой адмиралам, неспособным достичь согласия, благодаря чему налет не будет опасным. Ведь один адмирал не отличается рассудительностью, а другой отважен до безрассудства. В послании делается даже намек, что если второй, имелся в виду герцог де Буфор, не погибнет в бою, то желательно его пленить, соблюдая тайну, чтобы можно было распустить слух о его смерти. Так все и случилось, закончил Фазиль Ахмед-паша. На борту флагманского судна находился осведомитель, сообщавший нам обо всех намерениях твоего командира через рыбака, предлагавшего вашим морякам рыбу. На этого бедняка обращали мало внимания, особенно по ночам. Так мы узнали, откуда ждать нападения, и, несмотря на неразбериху, неизменно сопровождающую любое сражение, сумели открыть брешь в наших рядах, сыгравшую свою роль. Адмирал решил, что это путь к спасению, и сам ринулся в ловушку. Мы не предусмотрели, что с ним окажешься ты. Однако мой приказ был суров. О покушении на его жизнь не могло идти речи. Тебе повезло, что ты не отходил от него ни на шаг. К тому же мы быстро поняли, что ты представляешь для него огромную ценность. Кто этот подлый изменник? Великий визирь с улыбкой покачал головой. Этого я тебе не открою. Нам еще могут понадобиться его услуги. Это он распустил во Франции слух о вашей с адмиралом гибели. Что произошло потом? Мы передали французскому министру сообщение о том, что кузен короля находится у нас в руках, и ты тоже. И, разумеется, потребовали выкупа. Сообщение было доставлено по назначению. Ответ пришел тем же путем, минуя, естественно, вашего нового посла, господина де Нуантеля, которому еще предстоит обучиться хорошим манерам. Что это был за ответ? Любопытное письмо. Король сообщил о согласии выплатить половину выкупа. Такую сумму обычно платят за мертвеца. Деньги передадут двое, которые прибудут на корабль, чтобы увести пленника в направлении, известном только им. Обмен должен произойти ночью по уговоренным правилам. Что касается тебя, то желательно, чтобы твою жизнь прервали мы сами. Почему же вы этого не сделали? Или мне уже не суждено выйти отсюда живым? Пол этого дворца никогда не орошался кровью. Если, получив письмо, я сохранил тебе жизнь, то только потому, что твой адмирал стал мне другом. За время, истекшее с тех пор, как его ввели в мой шатер на Канди, а минуло уже полтора года, я сумел хорошо его узнать и теперь близок к тому, чтобы разделить твои чувства к нему. Где он? В тюрьме Семи Башен? Нет, там он никогда не томился. Сначала я держал его в этом дворце. Потом переселил в хорошо охраняемую резиденцию. Признаться, он не перестает требовать, чтобы ему вернули тебя. Но на это его требование я отвечал отказом. Держа тебя в Ейдикуле, далеко от него, я располагал наилучшей гарантией, что он не предпримет побега. Разве вам не было бы достаточно слова французского принца? В отличие от тебя, я не принадлежу к латинянам. На мой взгляд, осмотрительность — необходимая добродетель для человека, не желающего расставаться с властью. Все же я великий визирь государства. На мое место метят многие. Зачем же вы извлекли меня из этой дыры сегодня? Потому что нам пришло время познакомиться, а также потому что за ним уже прибыли. Меня тут же охватила тревога, терзавшая полтора года и утихшая была только в последние четверть часа. На мой вопрос, собирается ли он отдать прибывшим адмирала, визирь ответил утвердительно, сославшись на волю султана. Так позвольте мне отправиться с ним. Люди короля считают тебя погибшим, но я готов предоставить тебе шанс. Если не спасти его, то, по крайней мере, узнать, что они замышляют. Видишь ли, мысль, что ему готовят еще более страшную участь, чем просто смерть, не дает покоя. Мне стыдно предавать друга. Слушай внимательно. Французское судно, тихоходный, зато хорошо вооруженный купец, выйдет из порта завтра ночью. Ты должен до рассвета погрузиться в шуструю филюгу, хозяин и команда которой — мои люди. Ставрос уже получил приказ находиться поблизости и не терять французский корабль из виду, на какой бы курс он ни лег. Я полагаю, судно выйдет в Марсель. Преследовать корабль в море на большом расстоянии значит рисковать перепутать его с другим судном. Ставросу это не впервой. Его посудина построена специально для гонок, а сам он лучший моряк из всех, кого я знаю. К тому же, после выхода из проливов француз поднимет на мачте красный флаг моего флота, чтобы на него не нападали мореходы, именуемые вами бербергскими пиратами. Отличить его от других судов не составит труда, нападение ему тоже не грозит, но после завершения морского путешествия тебе придется продолжать преследование на свой страх и риск. Я дам тебе французских золотых монет из выкупа и одежду, какую носят моряки и греки. Можете себе представить мою радость? Конечно. Поведение моих соотечественников вызывало у меня стыд. Зато я был полон признательности к врагу, проявившему столько благородства. Он махнул рукой, не желая выслушивать мою благодарность, но моя просьба взглянуть на принца хоть одним глазком натолкнулась на решительный отказ. Это слишком опасно. Он не должен ничего знать о моих намерениях. Ты же должен навсегда забыть о нашей встрече. Через час в красной феске на макушке и в кожаном жилете я оказался в порту, куда меня привел один из немых слуг визиря, и где я был передан владельцу филюги Тира, огромному пузатому греку с чеканным профилем, оглушительным смехом, железными мускулами под слоем жира, непревзойденным чувством юмора и редкой проницательностью ума. Вскоре мне представилась возможность убедиться, что Фазиль Ахмед-паша говорил чистую правду. Ставрос был умелым моряком, а я без затруднений влился в его экипаж из четырех преданных капитану человек. На рассвете я смог оценить наше положение среди прочих судов с повернутыми к берегу носами, а также оглядеть корабли в заливе Золотой Рог. Всего один корабль пришвартовался параллельно берегу и покачивался на легких волнах. Это был парусник наподобие голландского, но с малым водоизмещением, позволяющим сократить экипаж. С виду мирный купец, да и только. Тем не менее, у него на вооружении четыре пушки, со смехом сказал мне Ставрос. И не мудрено. Надо же защищать груз ковров и русских мехов, который будет поднят на борт завтра. А паруса он распустит только в 2 часа ночи. Мы выйдем в море следом за ним. И будем его преследовать в Средиземном море? Но это невозможно. Он гораздо быстроходней нас. Наоборот. Нам ничего не стоит его обогнать. Ты еще убедишься, что эта филюга предназначена для скоростного плавания не хуже галеры. Ее мачты могут нести больше парусной оснастки, чем кажется, а при безветрии она превращается в настоящую галеру. Может идти вперед на веслах. Разве тому увольню это под силу? Ты еще увидишь, — закончил он, хлопая меня по плечу. На какое славное судно попал! Разве у тебя есть дела в Марселе? А как же! Вообще-то я работаю на братьев Бартелеми и Джулио Греско из Марселя, у которых здесь контора. Мы везем им кофе, корицу, перец. Если нас пустят ко дну, мы захлебнемся, наслаждаясь сказочным ароматом. И он разразился оглушительным смехом, без которого не мог прожить и 5 минут. Вечером мы любовались доблестным. Ближе к полуночи, когда стало холодно, Ставрос, не говоря ни слова, подал мне подзорную трубу. В направлении парусника скользила по неподвижной воде шлюпка. Я смог хорошо ее разглядеть. Яркая луна бросала с ночного неба свет на силуэты людей, сидящих в ней. Один из пассажиров неожиданно сорвал с головы шляпу и тряхнул головой. Знакомое движение. Его заставили снова нахлобучить шляпу, но я успел заметить, какие светлые у него волосы. Совсем скоро доблестный снялся с якоря и двинулся в сторону моря. Мы тоже начали отшвартовываться. — Не буду утомлять вас подробностями путешествия, — продолжал Филипп, заметив бледность матери. Та подбодрила его улыбкой. Оно прошло благополучно, благодаря умению Ставроса и отличным мореходным качествам его судна. Французский корабль, изображая купца, никуда не торопился и причаливал во всех значительных портах, так что нам случалось его опережать. Обогнув Сицилию и миновав Сардинию, мы избежали опасных встреч и, главное, не упустили из виду свою мишень. И вот однажды вечером мы достигли гавани Марселя. Ставрос, удостоверившись, что доблестный еще не вошел в порт, направил свое судно к новой ратуше, которую как раз заканчивали возводить. Так мы заняли такую же выгодную для наблюдения позицию, как раньше, в Золотом Роге. От нас не укрылось, как человек в черном сел в шлюпку и устремился к строящейся пристани для галер и аббатству Сен-Виктор. Он собирался кого-то предупредить, предположил Ставрос, успевший со мной подружиться и старавшийся мне помогать по мере сил. Возможно, загадочный путешественник недолго будет оставаться на борту. Придется тебе и дальше следовать за ним. Перед экспедицией на Канди я долго пробыл в Марселе, хорошо изучил город и знал, куда обращаться за помощью для продолжения путешествия, то есть за одеждой западного покроя и, главное, за лошадью. Меня встретили людные улицы, расходящиеся от церкви Сен-Лорен, на которых толклись сыны всех народов, населяющих Средиземноморье. Я был полон воодушевления, но ощущал и некоторое беспокойство. Сумею ли я в одиночку взять след монсеньора и остаться при этом незамеченным? И тут мне неожиданно пришло на выручку само небо. Я повстречал Гансевиля. «Гансевиля?» — дружно воскликнули все трое слушателей. «Как он там оказался?» Он искал судно, чтобы отплыть на Канди. Сперва я его не узнал, настолько он переменился после всего пережитого. Ведь он угодил в настоящий ад. Сперва, вознесясь ненадолго в рай, его молодая жена, в которой он души не чаял, умерла при родах. Новорожденный сынишка через неделю последовал за матерью. Вы представляете, какие страдания выпали на его долю? — Бедняга, — сочувственно прошептала Сильви, — но ты говорил, что встреча с ним для тебя была удачей. — Еще какой! Чтобы не сгинуть от горя, он решил разыскать Буфора, в смерть которого не хотел верить. Он упрекал себя за то, что разлучился с ним ради собственного счастья, оказавшегося на поверку столь скоротечным. Можете себе представить, с какой радостью мы с ним обнялись при встрече, когда он признал меня, разглядев через вот эту самую бороду знакомые черты. Стоило мне рассказать ему о причине моего появления в Марселе, как он ожил у меня на глазах. Конечно, полным радости спутником, каким он был прежде, ему уже не дано было стать. Однако его рукопожатие оказалось железным. Его воодушевляла перспектива спасти горячо любимого герцога. Мы разработали план. Первонаперво было решено поселиться на постоялом дворе близ аббатства Сен-Виктор, где останавливаются паломники, не обращающие внимания на дурную репутацию тамошних монахов. Достоинство этого места заключалось в том, что оттуда, прямо из окна, можно было следить за доблестным, стоявшим неподалеку. Я передал Гансевилю коня, которого успел приобрести, и пошел проститься со Ставросом. У него я и переоделся из греческого костюма во французский. Получив от меня несколько золотых, славный грек пообещал не покидать порт, пока в нем остается доблестный. А вдруг корабль уйдет из Марселя, так и не высадив на берег своего пассажира? — Если это произойдет, — сказал Ставрос, — ты первым это заметишь и прискачешь галопом сюда, чтобы мы могли возобновить преследование. Я привык доводить порученное дело до конца. Слава Богу! Не перевелись еще на свете достойные люди. Однако прошло несколько дней, а положение все не менялось. Мы с Гансевилем денно и нощно не отходили от окна своей каморки и все больше беспокоились. И вот однажды ночью на небольшой безлюдной площади неподалеку от постоялого двора появилась закрытая карета, окруженная всадниками. С парусника тотчас спустили шлюпку, и мы стали свидетелями той же сцены, что в Константинополе, только в обратном порядке. Стараясь унять сердцебиение, мы молча спустились в конюшню, где оседланные лошади ждали нас ночи напролет. Через мгновение карета вместе с охраной неторопливо тронулась с места. Так началась безнадежная погоня, безнадежная, потому что мы понимали, освобождение невозможно. Нас было всего двое, а наших противников, если не армия, то, по крайней мере, рота. Кроме этого внушительного эскорта, в Аксе прибавилось подкрепление. И все же мы не прекращали преследование. Дорога становилась все хуже, поднимаясь в горы. Зато нам уже не составляло труда оставаться незамеченными. Карета двигалась все медленнее. Но верно говорят, как дорожки не виться, а конца не миновать. Куда же привезли герцога? не выдержал Персеваль. В Пинероль, крепость на Савойской границе. Это название нам знакомо, сказала Сильви со вздохом, ведь там заточен бедняга Фуке. Как вы поступили потом? Отдохнули в соседнем городке и попытались собраться с мыслями, однако выхода так и не нашли. Гансевиль посоветовал мне вернуться домой и утешить вас. Сам же решил никуда не двигаться, оставаясь рядом со своим герцогом. Я тоже собираюсь вернуться туда. Возможно, нам все же улыбнется удача, и мы придумаем способ, как... Вы хоть раз видели его на протяжении пути, перебил Филиппа Персеваль. Гансевиль подкупил разок в таверне слугу, который носил гостям еду и вино, и сумел подсмотреть одним глазом. Представьте себе, на всем пути между Марселем и Пинеролем герцога ни разу не выпустили из его тюрьмы на колесах. Вернувшись, Пьер упал мне в объятья и разрыдался, как дитя. Монсеньора не только лишили свободы, но и закрыли ему лицо маской. Маской из черного бархата.